Не так уж много, его величество ведь прилетел к нам чуть заранее, сразу огорошил указом о запрете покидать проект, а затем объяснил чуть больше, чем вам под камерами. Да, в корпусе камер сейчас не было, ни одной. Похоже, это место считается запретным для съемки или же просто пока сюда никто не решил заглянуть. Я весь внимание, госпожа Скуратова, прищурился Халилов, глядя на нее словно через два прицела, и наставница поведала нам, что да как, а заодно и то, ради чего мы все собрались, расписание, распорядок и прочее. Оказалось, что изначально согласно проекту планировались постоянные общие тестирования, наблюдения, срезы развития, испытания. В общем, все, чем любят заниматься военные. Но император, прилетев сюда с несколькими сопровождавшими его видными имперскими учеными, все перечеркнул. «Подлинный гений является в действии», — заявил он тогда, отмахнувшись от протянутого ему расписания тестов, «и его нельзя запихнуть в рамки ваших циферок». Категоричное заявление монарха поддержали и ученые-мужи, мол, если бы гениальность можно было бы измерить общей меркой, то ее производство давно поставили бы на поток. Закончив речь словами «а вы своей ерундой просто закуете свободный детский разум в тиски идиотских показателей», Петр Романов постановил, что тестирование будет проводиться раз в год, в конце года, притом минимальное и полностью закрытое от камер, а публично будет лишь то, что дети проявят сами в ходе учебы, игр, испытаний. Да, испытания, то ли ради шоу, то ли по какой-то личной прихоти, монарх навязал саду систему испытаний, точнее, оговорилась Любовь Андреевна, программа сада их предполагала, но она не предполагала наличие рейтингов, наград за них, соревнований за что-то реальное, исключительно спортивные интересы и дисциплинарно-воспитательная функция. Подлинный гений раскрывается, сталкиваясь с вызовами и ставя перед собой зримые цели, взмахнул рукой император, и перевернул всю систему вверх дном. Что поделать, таковы издержки абсолютизма, ну или его преимущества, зависит от конкретной ситуации. Здесь Петр в полном своем праве, что ж поделать с тем, что он мудак. В общем, мне-то самому система понравилась. Я имею над всеми остальными очевиднейшие преимущества. Разум. Его никакой гениальностью не заменишь. Так что я уже предвкушаю, как буду кататься тут как сыр в масле, собирая все лучшие награды за любые испытания. А испытаний этих должно быть несколько. Именно таких, которые общие для всех групп и глобальные. В конце первой четверти, на физическую активность и ориентирование в пространстве, что совсем смешно, ну что там будет сложного для двухлеток. В конце второй, проверка контроля маны и способности с ней взаимодействовать, тоже какая-то игра будет. Ох и не зря я телекинезом только занимался. В конце третьей, интеллектуальные тесты, проверка усвоенных за год знаний и общей эрудиции. К этому моменту у всех уже должна развиться какая-никакая длительная память. Ну, тут без комментариев. Соревноваться в эрудиции с трехлетними детьми это даже не смешно. Ну а в конце года самое главное – командная игра, комплексно проверяющая все усвоенные навыки и предполагающая уже активное использование детьми своих даров. Потому что ребенок-маг, особенно выдающийся, может еще не очень хорошо ходить и говорить, но он уже стихийно чувствует потоки маны и свою способность на них влиять. Взять хоть того же Сашу с его зарождающимся фамильяром. Вон он сидит, коробку с котом обнимает. А задача первого года – как пояснила Любовь Андреевна, начать переход детей от стихийных всплесков силы к осознанию возможности применять ее к решению конкретных задач. Эти четыре испытания – ключевые точки контроля. Но не переживайте, дети еще маленькие, так что ничего сложного не будет. Первые три – это скорее просто срез нормального развития ребенка-мага 2-3 лет. Первые три, а четвертое? – спросила Долгорукая. А от итогов четвертого зависит то, как будут перекомпонованы группы на следующий год. Так, это значит что? Это значит, что те, кто хочет остаться через год в одной группе, должны и результаты показывать общие и примерно одинаковые. Ну и хорошие, конечно, сидеть в группе отстающих недостойно архимага и его верных соратников. Я посмотрел на лупающего голубыми глазами Сашку. Ладно, этому еще лишь предстоит осознать все величие своей исторической роли. Когда разобрались с этим, Любовь Андреевна посвятила нас и в остальные детали. Питание для детей и остающихся здесь сопровождающих бесплатное и трехразовое. При желании можно заказывать что-нибудь еще из внешнего мира на свои деньги. Занятия будут проходить не очень интенсивно, с 10 утра после завтрака и до 12. Все остальное время – самоподготовка и занятия с родителями, а также факультативы. Это самое серьезное. Перешла к ним наконец командующая. Ясно, что у ваших детей разные типы источников, или иные врожденные свойства, и развивать их следует по-разному, хоть и не без точек соприкосновения для всех. Факультативы начнутся со второго полугодия, и то, что достанется вашему ребенку, зависит от результатов наблюдения за ним в первые полгода. В общем, если коротко, факультативы будут предлагаться на выбор из 2-3 вариантов по итогам наблюдений, и проходить будут вместе у учащихся разных групп. И это единственное место, где не будет межгрупповой конкуренции. Во все остальное время вы в первую очередь конкуренты, сурово подытожила командующая. Наблюдение за вами будет вестись постоянно, и, сообразно какой-то там сложной методике, каждой группе будут начисляться баллы, а каждому ребенку присваиваться индивидуальный рейтинг. Но вы же сказали, что главное – 4 испытания, да и те постольку поскольку. Они просто дают очень много баллов, но их дают не только за испытания, но и вообще много за что. Я в эту систему не вникала. Я воспитатель, а не аналитик. Выходит, что каждый ребенок может как приносить баллы своей группе, так и повышать свой собственный рейтинг, надеясь в будущем сразу попасть в группу повыше. Любовь Андреевна кивнула. Именно. В следующем году в группу, набравшую за год лучшие баллы, попадут дети с наивысшим личным рейтингом. В группу, набравшую худшие баллы, дети с низшим. Знаю, сейчас ребятам по 2 годика, им это не скажет буквально ничего. Но в первый год они должны просто привыкнуть к этой системе. А затем, в следующие 3 года, они будут действовать уже более осознанно. Отлично. И тут у меня вновь преимущество. Я могу действовать осознанно уже сейчас. Главное, чтоб не запалили, что что-то со мной не так. Кстати, а на кой черт нам вообще так стараться-то, что двойной паек выдавать будут? А ради чего все это? Словно услышал мои мысли Адам, сидящий с сыном около нас. Я понял, что награда какая-то есть. Можно ли уточнить? Можно. Тем, кто окончит сад в составе первой, высшей группы, открыта дорога в школу достойных, а тем, у кого уже есть титул, будет присуждено начальное офицерское звание. Я что-то ни хрена не понял, но вот на этом моменте по толпе прокатился восторженный вздох, и даже Адам с Эммой странно заулыбались. Я огляделся. Эй, я что, один не понимаю, о чем говорит эта женщина? Но в школу достойных принимают только дворян, прищурился смуглый Халилов. Вы хотите сказать, что именно это? Те из детей, кто не имеет наследного дворянства, получат его, не наследное, конечно, личное, но там уж от ваших детей зависит, сумеют ли они сделать личное дворянство наследуемым. Дерзайте, господа, все зашумели, воодушевленно переговариваясь. Эмма что-то шептала Адаму на ухо, а мама с папой переглядывались в задумчивости. Хех, кто-кто, а они уж знают, каково это, быть дворянином. И оба избрали иной путь. А вот я рад, даже очень, в том, что я сумею превзойти 80-ков карапузов, я не сомневаюсь. А дворянство мне еще как не помешает. Увы, в этом мире без него трудно. И лучше уж избавиться от проблемы, чем всю жизнь ее преодолевать. Разумеется, для старой знати я всегда буду человеком второго сорта, выскочка и прочее. Но право слова, мне ли не наср, КХМ, пора учиться выражаться культурно. «Дамы и господа, мне скоро в высший свет выходить, как-никак-с, думаешь, оно того стоит?» Как-то грустно вздохнула мама у меня над ухом. «А какая разница?» — криво ухмыльнулся отец. «Ты глянь на физиономию этого типа, по нему явно видно, что он всех сделает и получит это дворянство. Хочешь ты этого, или нет?» При этом он так красноречиво смотрел на меня, что я не сдержался и криво улыбнулся в ответ. «Дя!» — поднял кверху кулачок. «Се худею! Сиська, ты со мной!» «Тё, куда пойдем?» – обернулся ко мне Саша, давно уже увлекшийся погладом кота в коробке. «Котик с нами, с вами, с вами!» – улыбнулся Адам. «А пойдете вы, думаю, к самым вершинам этого мира. Меньшего вашему сыну явно будет мало. Вот, приятно иметь дело с тем, кто тебя понимает». Я дружески ему подмигнул. После уточнения еще пары деталей, нас отвели в столовую. Мы, дети, уже наелись, так что просто потусовались в игровой зоне. О, она понравилась всей малышне. Сухой бассейн с пластиковыми шариками, неторопливые беговые дорожки, множество кубиков такого размера, что из них тут же принялись сооружать стену в полный рост. Кто-то где-то нашел барабаны и теперь долбил по ним, кто-то лазал по куче лестниц, которую родители почему-то назвали шведской стенкой. Да ну, бредятина, я же не маленький, верить, что в этой их Швеции так выглядят стены. А уж сколько всеобщего внимания привлек хвостик, выбравшийся наконец из коробки. Словами и не передать, моя Коська, с неподдельной гордостью тыкал в него пальцем Саня, а кот вальяжно терся обо всех, помечая территорию. Ну все, теперь дети нашей группы под надежной охраной, надо полагать, страшнее кошки зверя нет. На меня много внимания не обращали, но я и не стремился. Дешевым понтам я предпочел наблюдение за группой со стороны. Мне предстоит стать лидером этой малышни, а значит лучше сразу начинать присматривать себе окружение. Ну, Сашка явно станет моим номером два, правой рукой, так сказать, а дальше, эй, дай кошку подержать, это кто там такой наглый и правильно разговаривающий, тон мальчишки мне сразу не понравился, а, ну да, кто же еще, неть, громко, но как-то робко ответил Саше Федору, сыну гребаного Валеры, Нидом. Другие дети сгрудились тут же в кучку, наблюдая за происходящим. Чего? Неподдельно удивился Федя отказу. Дай кошку. И сделал широкий шаг к сидящему Саше. Тот крепко обнимал хвостика, подозрительно косящегося на всех вокруг. А этот Федя здоровый малый. Еще бы, зацикленный источник, тело так и прет в развитии. Это я еще с теста вспомню. Теперь он аж на полголовы выше Сашки, что в нашем возрасте совсем немало. Нидом, уставился на него Саня, прижимая кота к груди. Так, тут явно нужно вмешаться. Если твоих соратников в первый же день давит массы охамевшие бычара, пусть даже бычари два годика, какой ты нахер лидер тогда? Эй ты! Насмешливо крикнул я, неторопливо приближаясь к двум мальчикам. Сюда иди! Федор удивленно обернулся. Все удивленно обернулись. Я встал в своем красном костюме, уперев руки в бока и ждал. Ха! А я не сильно ему и уступаю. Подсдал за полгода в коме, но все еще рослый малый, весь в отца. Ну что ты там копаешься? «Чё тебе надо?» — фыркнул мальчуган, делая ко мне пару шагов. «Отвали, я кошку хочу, не дам Катьку!» — прохныкал за его спиной Саша. «Да, малый, не доучил я тебя быть мужиком. Ничего-ничего, сейчас, в коллективе, работа даже быстрее пойдет. Я еще воспитаю из тебя суперсолдата, или супердруида, хрен знает, что там у тебя за сила, но нытье ей точно не поможет. Не лезь к Саше, медленно, чтобы не накосячить с чертовыми буквами». Протянул я, из-под лобья глядя на Федю. «А то что?» — хмыкнул он, подходя ко мне в упор. «Слышь, княжич, ты где таких манер-то нахватался? Тебе же 2 года всего, а уже вопросом на вопрос отвечать научился. Хочешь узнать? Ну ладно, ваше желание услышано. Применяю малую панику». Глава 11. Друзья и враги. Часть 2. Малая паника — это не что-то серьезное, особенно для того, чей источник усиливает тело. Страх ведь... по своему механизму, лишь игра веществ, а от силы духа уже зависит, как ты с ним справишься. Но бедному Феде всего 2 годика, он еще не умеет справляться с настоящими вызовами жизни. «А-а-а!» – прохныкал он, глядя на меня расширяющимися глазами. «Папа, помоги!» – и бухнулся на задницу, начав торопливо отползать. Крепкий и рослый мальчишка, только что бывший центром внимания, так смешно и нелепо перебирал трясущимися ручками, что дети не выдержали. Ха-ха-ха, испугался. Радостно завизжала какая-то девчонка. Остальные подхватили смех. Я лишь стоял в прежней позе и скромно улыбался. Много ли чести в такой победе? Нет, конечно. Но и такие победы нужны, если какой-то ушлепок лезет к твоему другу. Не каждый же день миры спасать. Валера, надо отдать ему должное, среагировал мгновенно. Не успел детский смех и плач его сына наполнить столовую, как он вскочил и ринулся к нам. Что происходит? Властным тоном бросил он в воздух вопрос, нависая над толпой смущенной малышни. Я повернулся к нему, посмотрел прямо в глаза, посмотрел строго, как равному. С ростом 2-летки это непросто, знаете ли. Федя к Саше пристает, так же спокойно, но с вызовом, ответил я на вопрос. Остальные продолжали хихикать, глядя на совершенно потерянного Федю. Но теперь они хихикали тихонько, в кулачки. Валерий посмотрел на сына. Остальные взрослые тоже обратили на возню внимание, но вставать из-за столов не стали. Похоже, там у них уже начался воспитательный процесс. Весело пролетел над столами сухой голос Любови Андреевны. «Быстро они, Федор, расскажи отцу, что произошло». Присел на корточки Валера, глядя на сына. Но взгляд его то и дело падал на меня, а я просто стоял и ждал, чем дело кончится. Я в любом случае в своем праве, а легкий испуг этому типу только на пользу, а то подрастет, совсем бычарой станет, с его-то источником. Если его еще и безнаказанным оставлять, все, тушите свет. Я, прохныкал Федор, все еще трясущий головой. Я, он страшный, напугал. Валеру аж перекосило. Ну а что ты хотел, дворянин? В 2 года этому парню еще неизвестно, что такие вещи на людях лучше не говорить. Честь целее будет, Федор. Без резкости, но строго произнес Валера. Ты не должен поддаваться страху просто потому, что этого кто-то захотел. Здесь почти все дети умеют что-то такое. Просто всегда помни, что при желании ты можешь защититься от чего угодно. Можешь сопротивляться. Твой дар нацелен на это. Ну не совсем на это, конечно. Федя все-таки не антимаг, но внушение здравое. В этом возрасте чары супердетишек должны отклоняться просто достаточным усилием воли. Я хотел было возразить что-то Федя, но, столкнувшись с холодным взглядом отца, замолчал, а затем добавил: «Я понял, папа, молодец», — одобрительно кивнул Валера, пружинисто вставая на ноги, а, вернувшись к маме с папой, довольно громко добавил: «А ваш Костя уже начинает показывать зубы». В ответ он получил лишь одобрительную батину усмешку. Так или иначе, а больше Федя к Саше и Хвостику лезть не стал. А вот остальные дети с куда большим интересом и дружелюбием окружили мальчика, наперебой прося повидеть Катика. Польщенный вниманием, Саша уже не отказывал. «Ну что ж, господа», — встала из-за стола Любовь Андреевна, когда трапеза и беседа завершилась. «Нам пора прощаться с теми, кто не останется с детьми в качестве сопровождающих. Необходимые вещи вы можете завозить сегодня и завтра, а послезавтра начнется воспитательный процесс, и дети смогут видеться с вами лишь один день в неделю, каждое воскресенье». Родители восприняли эту новость спокойно, все были давно готовы, а дети сначала ничего не поняли, а потом как поняли. «Мама, папа, не уезжайте», — голосил Саша, стоя у машины и обнимая родителей. «Куда вы?» Примерно то же происходило и с остальными детьми всех 4 групп, за исключением некоторых детей высшей знати и, наоборот, самых бедных, прибывших без родителей. И те явно и в обычной жизни лишены семейного тепла. В этом самые верхи общества сходятся с самыми низами. Еще, конечно же, не плакали те, с кем семья останется тут. Я сидел у мамы на руках и с нежностью терся ей о щеку. Я уже не новорожденный, врожденные рефлексы не так сильны, но за эти 2 года я искренне полюбил свою новую семью. Не хотелось бы сейчас с ней расставаться. А вот Саше, увы, придется привыкнуть. Многим здесь придется привыкать к самым разным вещам. Дети, заканчиваем прощание и давайте расходиться. Например, к таким. Разумеется, расходиться дети 2-3 лет даже не подумали. Так что эта мелодрама ожидаемо затянулась. Но закончилась и она. И через часик мы с зареванным Сашей и родителями осматривали наше новое жилище. Краем уха я успел услышать, что детей, с которыми некого оставить, распределили между другими семьями, те будут жить с ними и под их опекой. Вспомнилась та девочка из детдома в сером платье. Надеюсь, ей достанется приличная семья. Пусть в ее жизни будет хоть немного тепла. Для развития личности и талантов это очень важно. Комната, надо сказать, оказалась очень приличной. Надо же, улыбнулся батя. А я-то уже думал, молодость вспомню, общаги имперки. А тут все удобства, как в отеле, и даже тараканов я не вижу. Видимо, маленькие еще, только запущенные. Фу, поморщилась мама. Да не будет тут никаких тараканов, Дима. Я тоже ожидала что-то типа казарм времен службы. Но уж чего-чего, а паразитов у военных там никогда не было. Службы? Какой еще службы? Почему я вообще так мало знаю о биографии своих родителей? А, ну да, я же не спрашивал. Какой службы, мама? Спросил я, залезая на широкую двуспальную кровать. Кровати здесь было 3, одна большая для родителей, и 2 детских, с перилами, для нас с Саней. И вообще комната правда напоминает хорошую гостиницу, душ и туалет в номере, рабочий стол и большой шкаф, хорошие кровати, кресло для отдыха и полосатый коврик на полу, и при всем при этом остается немало свободного места. Окно, правда, выходит на забор, но он не сплошной, так что вид просто на деревья. Ну и что, что деревья в клеточку, везде свои недостатки, все дворяне служат, сынок, села рядом мама, гладя меня по волосам. Это та плата за привилегии, которую мы платим с самого появления аристократии, много столетий, и как не надрываются, бедные, фыркнул отец, тоже плюхаясь в кровать, целый год офицером каким-нибудь отмотать где-нибудь в миллионнике, или армейским писарем там, тяжело, наверное, приходится, не тяжело, не обиделась мама на колкость, ну да, она-то и сама давно не причисляет себя к знати, хотя конкретно я не в миллионнике служила, руководила окопными работами на Черноморском побережье, по границе с османами, вот бы и мне на годик на Черное море, поглядеть, как маги холмы перекраивают, на солнышке погреться, мечтательно протянул батя, мама согласно кивнула, она, похоже, тоже вспоминала год службы с долей ностальгии, так что остаток вечера мы провели за мамиными рассказами о ее службе на каком-то Южном море, я пока не очень-то освоил географию, но слушать все равно было очень интересно, так прошел и следующий день, Эмма с Адамом, разумеется, еще заехали к Сашке в гости. Причем по Эмме явно было заметно, что и ей сегодня плохо спалось. Сашка бедный так и вовсе сидел с нами, слушал маму и обнимал котенка, пока просто не вырубился. Хорошо, хоть фамильеры крепко связаны с хозяином и довольно умны, обычный кот быстро бы Сане физиономию за такое расцарапал. В общем, весь следующий день мы провели в своей компании. Либо сидели в комнате и болтали, либо не спеша гуляли и осматривали территорию сада. Она оказалась действительно не маленькой, хоть и не такой огромной, как показалось изначально. В основном размер набирается за счет того, что это по сути 4 садика в одном. Все, корпус, жилье, столовая, игровые и тренировочные зоны, зоны прогулок, дублируется для каждой из 4 групп. Общие лишь учебные и административные помещения – расположенные в центре этого квадрата. Именно эти здания окружают площадь, на которой выступал император. Впрочем, учебные здания тоже были построены так, чтобы дублировать все в них для 4 групп. Видимо, весь проект затачивался под эти 4 коллектива. Интересно, почему именно столько? Какая-то страсть организаторов к квадратам. Дети тут, наверное, постоянно будут теряться. Вздохнула мама, когда мы проходили мимо очередной укромной беседки. Адам в ответ махнул куда-то рукой. Проследив за ним, мы увидели бесшумно парящую над нами камеру. «Детям будет непросто это сделать», — улыбнулся британец. «Уж точно не сложнее, чем просто на улице. Да и к тому же тут им безопасно», — добавил отец. «Максимум, вон, в колючий куст залезут. Колючий куст». Я быстро повернул голову туда, куда кивнул батя. «И действительно, мы как раз зашли на задний двор одного из групповых корпусов. Помимо пары беседок, здесь и правда росли какие-то кусты с небольшими шипами, но не малина, ее я уже узнал бы, крыжовник, со знанием дела сказала мама, вкуснятина, жаль, только следующим летом теперь созреет, иногда мы видели детей из других групп, а за обедом и ужином пересекались с Кузьмой, Валерий уехал еще вчера, оставив Федора с этим здоровяком, мальчик, кстати, похоже не очень расстроился, за ужином я увидел, как он снова пытается докопаться до какого-то пацана. Только вот пацан оказался отнюдь не еще одним Сашей. «Отвали!» – буркнул он, когда Федор попытался без спроса взять его машинку. «Я вспомнил свою, с которой я упражнялся в телекинезе. Надеюсь, родители взяли ее с собой. Такие, памятные, вещи часто накапливают в себе ауру хозяина. Потомки эту машинку еще в музей какой-нибудь выставят». В общем, день прошел без особых приключений или новых знакомств. Даже красноволосую девочку ни разу не увидели. Интересно, она тут с мамой осталась, а на следующий день детский сад официально начал свою работу. Все люди, за исключением детей, их сопровождающих и их учителей-воспитателей, покинули территорию объекта. А на самом объекте за завтраком прогремело объявление. Внимание! Начало открытого публичного вещания с камер нашего детского сада запустится через 5 минут. Ну что ж, шоу начинается. Думаю, это будет самое скучное шоу в мире. Хмыкнула мама. Ну что интересного целыми днями наблюдать за двухлетками? Чем они могут удивить? Тут я с мамой полностью согласен. В чем резон устроившего это императора мне понятно. А вот кто это будет смотреть? Неужели нет никаких более важных вещей в жизни? А после завтрака нас отвели на первое занятие по физподготовке. Занимались мы в здоровенном квадратном здании, почти целиком занятом огромным залом. Зал этот был поделен на 4 одинаковых части, разделенных прозрачным стеклом и наполненных всевозможными тренажерами. А во, тут даже такой же кинетический бассейн есть, как мне батя делал. И вообще, Тренажеры-то явно непростые. Родители привели нас в зал, им сказали забрать нас через час, мы остались одни. По 20 человек в каждой четверти, как в огромном аквариуме. «Доброе утро, ребята!» Громко поприветствовал нас наш наставник по спортивной части. Он у каждой группы оказался свой, а стекла оказались абсолютно звуконепроницаемыми. Дети заметили, как чужие наставники за стеклом беззвучно разевают рот и, разумеется, тут же начали с этого хихикать. «Дети», — устало вздохнул наш наставник, — «всегда с ними вначале тяжело. Ну ничего, прорвемся». Представился он как Юра. «Профессор Юрий Никитин, вообще-то, доктор физической культуры». Я удивился. Ведь, как я успел понять, докторскую степень в науках тут получить не очень-то просто. А этот крепкий коренастый мужик выглядит лет на 35, не больше. Одетый в широкие серые шорты и черную майку, совсем не по форме, Юра вышагивал между детьми, и каждому выдумывал какое-нибудь занятие. «Сегодня просто посмотрим, что вы умеете, ребята, не бойтесь». Больше сам для себя озвучивал он, а может приучал детей к своему голову, тут уж я не разбираюсь. Никогда не интересовался науками о воспитании. Ну а потом, ну да, он начал смотреть, что мы умеем. Пометуя слова Любови Андреевны о начемлиемых баллах, я тут же потащил Сашку к кинетической штуковине. «Саня, бедолага, сегодня явно не в форме. Еще не отошел от расставания с родителями, а с утра у него еще и хвостика отобрали. На занятия, мол, даже с будущими фамильерами нельзя. Чепуха какая. Пойдем, Саська». Потянул я его за руку. «Это мы умеем». Поначалу вялый, Саня быстро понял, куда я его притащил. Мы взлетели в воздух, вокруг вспыхнули силовые стены, и началось веселье. Перебирая ручками и ножками, отталкиваясь от стенок, как в обычной бассейне, мы летали туда-сюда, толкались и пихались, и уже через пару минут Саня заливисто хохотал, позабыв печаль. О, детство! Как коротка в этом возрасте память, как легко ребенка увлечь. И это прекрасно. Мир был бы омерзительным местом, если бы все уже рождались унылыми взрослыми. Унылыми взрослыми нужно стать, а не рождаться. Так что и я беззаботно развлекался под одобрительным взглядом наставника. Наконец-то я попал в по-настоящему развивающую среду. Заклинание пока молчит. Видимо, угрозы нет, но я кожей чувствую в воздухе ману. Такая концентрация источников, пусть и детских, магических полей и устройств, выдающихся аур, все это действительно ускоряет развитие мага. Это вам не демону ребенка отдавать, настоящая наука. Кстати об этом, закрутив тело в воздухе, я прикрыл глаза, вслушался в себя, в глубины души. В таком заряженном месте это сделать даже проще, а уж простой медитации я научился еще. Когда, кажется, в 17, ну да, точно, вот, почти 5 веков назад научился, и теперь передо мной вновь предстала моя портальная башня, не так явно, как в прошлый раз, я все-таки в сознании, чертоги разума мне лишь кажутся, но я увидел то, что искал, обвитую цепями дверь с алым светом из-за решетки, искал я не ее саму, глянул на пол, да, вот оно, синий мерцающий канал, тянущийся от заклинания к запечатанной твари. Я вслушался в его пульсацию. Сейчас на поддержание твари в заперти уходит того, уже 58% проводимой маны, а ведь в прошлый раз было около 70%. А значит, проводимость моих узлов и каналов растет быстрее, чем сила запечатанной внутри твари. Эге, это, быть может, мне и Имридан не пригодится. Сам вырасту и через годик просто растворю демона в своей силе. Даже полезно может быть. Грязная энергия, тоже энергия. Я работал и не с таким дерь материалом. Константин Осинский. Пробился сквозь пелену медитации голос наставника. Освободи бассейн, мы поняли, как ты хорош. Прекращай крутиться. Я открыл глаза. Ну почему все меня отвлекают? Упс, пока медитировал, я улетел под самый потолок, вверх ногами. Теперь вот, стою на потолке, а снизу на меня ожидающе смотрит наставник, и сразу несколько детей. «Дядя Зизайти!» – требовательно крикнул. «Ну да, кто же еще?» «Федор, конечно же!» Похоже, папаша крепко воспитывал сына. Увы, мудаки нередко отличаются большим усердием. «Костя, спускайся!» – мягко предложил наставник. «Пока ты так высоко, другие ребята не могут зайти внутрь бассейна, чтобы ты случайно не выпал через стенку. А, вот оно что. Ну да, разумно. Я без труда спикировал вниз, это как нырять в воду с низкой плотностью, а затем и вовсе выбрался наружу, и чуть сразу же не упал. Все-таки провисеть энное время вниз головой для двухлетки серьезное испытание. Но тут, когда я уже думал, за что бы такое ухватиться, меня толкнули. А нет, мне подставили плечо. Оперевшись на какого-то ребенка, крепко обхватившего меня, я обернулся. «Спасибо», – задумчиво сказал я Феде. «Гребаному Феде Бестужеву. Именно он помог мне справиться с равновесием. Пожалуйста», – серьезно кивнул он. «Извини меня, ты не стишный, ты крутой, а во». С чего это вдруг такая перемена настроения? Я с недоверием прищурился. Тё это, папа говорил, что ты мелкий козел, вот, а ты круто летаешь, научи так же. Так вот оно что, а это интересно. Пусть и из корыстных побуждений, из желания научиться, но Федя переборол в себе враждебность, явно навязанную отцом, да еще и меня вон проинформировал. К тому же, желание научиться, это уже далеко не желание что-нибудь отобрать. «После научу», – махнул я ручкой. «Посмотрим, Федя, как ты будешь себя вести в дальнейшем. Но пока, почему бы и нет? Эй ты, дедомская, уйди, мы етать будем с кости. А не, нихера он так быстро не изменился. Слышь, мудила малолетний, ты ничего не попутал?» Я остался на месте, глядя то на него, то на несчастную девочку в сером платьице, так и застывшую одной ногой в кинетическом бассейне. Эх, засосало все-таки, а вот нечего ноги свои совать куда не надо. Разумеется, я тут же ринулся спасать дуреху, пока она не улетела под потолок и стенки не заблокировала. Кто-то же должен, архимаг я, или кто? Глава 12, лабиринт. Девочку я спас, конечно, просто толкнулся с силой от пола, влетел в восходящий кинетический поток и ухватил ее за ноги. Затем то же самое, но вниз головой и от потолка, а у земли затормозить резким разворотом. Это сбивает инерцию. Такой ерундой меня не проймешь. Уж не после отцовских тренировок. Я торжествующе вывел зареванную девочку из тренажера, а затем приложил ладонь к груди и поклонился раскрывшим рты одногруппникам. Хлоп, хлоп, хлоп. Первым захлопал наставник Юра, глядя на меня с искренним одобрением. Но малышня тут же поддержала, смеясь и хлопая, видимо, просто ради ржаки. Ну и ладно, все равно приятно, глядишь, самые смышленные реально понимают, как я круто двигался. Уж Юра-то точно, ты большой молодец, Костя. Подошел он ко мне, когда овации стихли, говорил мужчина громко и отчетливо. Ты не только блестяще владеешь телом, для этого много ума не надо, это даже я умею. Ты отважно бросился на помощь девочке, попавшей в беду, с которой знаком пару дней. Ты, герой, Костя. Ой, да ладно уж, погодите-ка, он что, меня так воспитать пытается, поощряет хорошие начинания, будто я мелкий совсем. А, ну да, вообще-то, молодец мужик, удачно воспользовался моментом, вон как другие дети рты пооткрывали. Я-то зе буду герой, ну разумеется, кто же еще? Я с прищуром зыркнул на надувшегося Федю. Интересно, Юра успел увидеть, как девчонка попала в тренажер? Увидел, все он увидел, конечно же, и тут же недовольно нахмурился. А ты, Федор, ничего не сделал, чтобы стать героем. Зато ты сделал гадость, напугал девочку. Это из-за тебя ее засосало в тренажер. Ты поступил очень некрасиво и эгоистично. Че это эгосисично? Не сумел выговорить длинное слово рыжий мажор. Я просто етать хотел, то-то и оно. Покачал головой тренер. Ты не учел, что есть и другие дети. Ты оскорбил девочку, указав на то, что ты богатый, а она нет. Эгоистично, это когда думаешь только о себе, не вспоминая о людях вокруг. Ну да, явно удивился малый. Папа так и учил делать, а дедомские сякие пусть знают свое место. Юра уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но тут над нами прозвенел мелодичный, но громкий звонок. Так что тренер только махнул рукой. Иди отсюда, до встречи послезавтра. Остальным всем тоже до встречи, хорошо себя ведите. Холоса, хором ответила малышня, выбегая, хотя, в основном выползая из спортзала. Я мельком посмотрел на своих, а затем через стекло. Ну да, это я просто час провеселился в бассейне, а для остальных все эти тренажеры оказались настоящим испытанием. Вон половина группы красная как помидоры. Помидоры, скорее бы обед. Даже час тренировок выматывает, однако. А потом я посмотрел еще кое-куда. Под потолок. Ну да, разумеется, там парило сразу несколько шаров камер. Как же, первый урок в новом детском саду. Хе-хе, а Федя-то уже на весь мир прославился. Думаю, он даже не осознает, как хорошо, что здесь сейчас нет его бати. Всего в этой четверти, а может и в остальных, я пока не знаю, 4 предмета. по два в день, два в один, два в другой, потом снова первые два. Физподготовка, групповое поведение, чтение и аурочтение. Физподготовка вот, только что прошла, и теперь, в сопровождении опекунов, я тут же похвастался родителям, какой я у них герой. Мы шли на второй предмет, групповое поведение, что бы это ни значило. День добрый, господа дети. Добродушно поприветствовал нас второй за сегодня новый наставник, когда мы ручейком затекли в класс. Корпус группового поведения оказался даже чем-то похож на спортивный. Тоже квадратное здание с стеклянными внутренними стенами. Только вот поделено оно уже не на квадраты, а на прямоугольники. Мы оказались в одном из четырех длинных залов, доверху наполненных всевозможными препятствиями и испытаниями. Нет, правда, с пола до потолка, весь зал оказался трехмерной полосой препятствий. Мягкой и разноцветной, разумеется, для детей все-таки сделано. И сам наставник, назвавшийся капитан Солонец, оказался отнюдь не чопорной классной дамой, должной обучить нас этикету. «Что, малышня?» — хохотнул чернявый кучерявый капитан, пощипывая кончик усов. «Думали, тут вас будут учить церемонии чаепития? Да знаю, что ничего вы еще не думали. А тё тут будет?» — с интересом спросил я. «Это же полоса, мать ее, препятствий. Как думаете, стал бы я архимагом, если бы не любил?» «Нет, просто не обожал бы преодолевать всевозможные препятствия. Да без этой любви я бы так и помер заурядным преподавателем в чьей-нибудь магической секте. И мне уже не терпится посмотреть, что там, внутри этого разноцветного лабиринта высотой в два нормальных этажа. А во, я вижу интерес в этих голубых глазах», — криво улыбнулся капитан. «А ты, о, да ты же наш сегодняшний герой. Ну сейчас расскажу. Внимание! Ощущаются концентрированные враждебные намерения. Опасность мала, но рекомендуется покинуть враждебную зону. А во, я и такую хрень в него вложил». И, оглянувшись по сторонам, я отчетливо понял, о чем именно заклинание меня предупредило. Не только Федя, целая кучка детей смотрела на меня с открытой неприязнью, а еще с завистью. «Я тоже буду герой», — отчетливо выкрикнул Федя, выходя вперед из толпы и ударяя себя в грудь. Тут меня кто-то дернул за край костюмчика. Я обернулся. «Сашка, тё, а мазна я тази буду? Тё, кем будес? Геоим. Я тази хочу геоим. Эх, Саня, Саня, не понимаешь ты, как это тяжело, быть героем. Как давит тяжелый венец всемирной славы, как подгибаются под его весом мои детские ножки. Ну ладно, шучу, героем быть круто, особенно, когда для этого ничего не сделал». Я задумался. То, что меня так выделяют тренера, явно педагогический момент, создают детям позитивный пример в моем лице. Пока что-то, правда, не выходит нихера, вон с какой завистью все пялятся. Ну ничего, история все расставит по местам. Я принялся вспоминать известных мне признанных героев. «Так, этот посмертно, этого крестьяне сожгли, не годится. Вот, а не, этот в тюрьме умер, этот всю жизнь прожил в изгнании и нищете, этот покончил с собой. Не, Саня, что-то не то в моем мире было с героями. Может, не стоит оно того? Впрочем, о таком тебе знать еще рано. Мазна, если хотись», — улыбнулся ему я. «Нечего разрушать у ребенка веру в свои силы. А уж в тюрьму эта вера приведет, или на костер, ну вы поняли. История там, все расставит и т.д.» А капитан тем временем пристально смотрел в глаза Федору. Я думал, тот быстро стушуется, а нет, взгляд не отводит. Тоже папаша научил, не иначе. «Ну-ну, герой», — хмуро произнес капитан. «Ну ладно, дам тебе возможность стать героем». А затем, отвернувшись от обрадованного Феди, капитан рассказал нам, чем мы на этих уроках будем собственно заниматься. Оказалось, примерно тем же, чем на физподготовке, только в форме игры и не индивидуально, а группами. «Разделю вас на две команды по 10 человек», — громко вещал капитан. «Главным в одной команде будет, ну да, пусть будет Федор Бестужев». Федя аж покраснел от удовольствия. С ехидной улыбкой он вышел из толпы, встав возле тренера. «Би-би-би, это что, он меня дразнит? Хех, нашел дурака». Я стоял молча, никак не реагируя. Дразниться в ответ с двухлетним малышом — это как-то совсем уж низко. А ведь месть должна быть возвышенной и воистину глобальной. А вторую группу возглавит Константин Осинский, — закончил капитан. «Вот тут настал мой звездный час». Я сделал шаг вперед, приложил ладонь к груди и отвесил легкий поклон. «Благодарю за казаное доверие», — громко и в меру четко отчеканил я, и только затем с высоко поднятой головой и прямой спиной прошествовал к капитану. Тот аж крякнул от удовольствия. «Вот, дети, равняйтесь на этого юного бойца. Даже ходит уже как надо, как в армии. Получилось. Капитан смотрит на меня с такой симпатией, будто я уже лично в его полк зачислен. Все так, как я и думал. Я ведь только войдя в зал, только увидев этого мужика, понял, вот он, армейский человек, не здоровяк Юра, а вот этот сухощавый курчавый тип в черном мундире. Кстати, у отца ведь какой-то похожий, и тоже без знаков отличия. Пьес удалозить задание». Поднял я глаза на капитана. «Докладываю, всем оставшимся детям поделиться на две команды. Кто хочет к Осинскому, идите к нему, кто к Бестужеву, к нему». Дальше события развивались с неумолимой неизбежностью. «Кхе, вы чё, то есть, почему не поровну поделились?» «Да, уже спустя секунд 10 слева от капитана стоял я, рядом со мной Саня, а чуть за моей спиной робкая девочка в сером платье, а справа 17 охеревших карапузов, обступивших сияющего Федю». «Эх вы, малышня», — почесал репу капитан. «Что, офицер, привык, что нормальные солдаты просто делают, что им сказано, и не выпендриваются на ровном месте? Отвыкай, это детский садик, детка. Так, ну, давайте поровну делиться». Нашелся наконец солонец. «Кто хочет к Косте, идите к нему». Тишина. А ведь в соседней полосе группа уже поделилась и инструкции получает. А мы что, из-за капризных завистливых малолеток будем время терять? Ну уж нет, не надо, уверенно сказал я, потянув капитана за штанину. «А», обернулся он, «я говорю, не надо никого, мы и втоем спивимся». «Хах, да ну», капитан глянул на меня сверху вниз, ехидно прищурившись. «Ну уж хрен тебе, служивый, я-то точно взгляда не отведу». И я не отвел, разумеется, выдержал испытующий взор черных глубоких глаз. И солонец, подумав, чему-то кивнул. «Ну что ж», уже для всех объявил он, «это тоже интересно. В конце концов, работу в малых группах тоже надо знать». «Хорошо, слушайте меня, малышня. Сейчас будете играть в игру на выживание, в игру на выбывание. А что будет за победу?» Тут же перебил капитана Федя. Рыжий явно набрался смелости, даже обнаглел. Чует, гад, что большинство сейчас за ним. Униженные и оскорбленные, чтоб их. А за победу, малый, ты не получишь по пятой точке какой-нибудь ловушкой. Шучу. Хоть раз-то все равно получишь. Победившая команда получит мое личное уважение и немного зачарованных конфет. Разумеется, дети тут же радостно загалдели, внимательно ожидая, во что же такое предстоит играть. Я до этого о зачарованных сладостях только слышал по телеку, никогда сладкое особо не любил, а родители не покупали. Так что лично меня уважение от этого офицера интересует куда больше, чем какие-то конфетки. Это ведь явно в личный зачет пойдет. Причем, всем троим. Я пристально глянул на Сашу и так и не назвавшуюся девочку. «Как тебя звать?» — в лоб спросил я девочку, нервно теребящую русые кудри. «Лиза». Тихо пропищала она. «Хайоса, Лиза, Саська, Сьюса, идти сюда. Тета нас маловато, а пофигу. Мы ся всех их сдеем, сдеем», переспросила, не понимая, Лиза. «Тьфу, малышня, все время забываю, что они еще не знают и на сказаний. Всех победим». Поднял я кулачок вверх. «Идите за мной и дейте, как я». Дождавшись, пока оба соратника неуверенно кивнут, я повел их следом за капитаном. Он подошел ко входу на полосу препятствий, к двум входам. Входы эти представляют собой мягкие тоннели, в которые надо заползать. Прополз и оказался внутри многомерного лабиринта. Лабиринт этот существует в основном в свернутом пространстве, внутри он в несколько раз больше, чем снаружи, а ведь он и снаружи метров 40 в длину. «Ставлю задачу», — взмахнул рукой капитан. «Сейчас вы внимательно выслушаете меня, я озвучу правила игры». Все понимают, что такое правила игры, все дружно закивали. Уж что-то, а играть к двум годам умели все. «Отлично. Победить можно только если не нарушаете правила. Нарушите, и магия лабиринта исключит вас из игры. Итак, внимание. ПФФ, тут еще и помимо свернутого пространства магия. Неплохо же вы подготовились к нашему обучению. Ну и отлично. Чем сильнее заряжена среда, тем лучше развивается источник. Не забываем, господа дети». Правила оказались простые и понятны. Где-то в лабиринте нужно найти светящийся золотой шар. Разделяться при этом нельзя. Как только от группы кто-нибудь по своей воле отделяется, дорога к шару тут же закрывается. В общем, двигаться надо всем вместе. А путь к шару перекрывают всякие испытания и препятствия, которые можно преодолеть только группой, работая сообща, помогая друг другу. Больше никаких ограничений не оказалось, а эти правила капитан повторил раз пять, наверное, так что поняли даже самые тупые. Огляделся, а глаза-то у всех горят, предвкушают, черти-то. Думаю, почти всем тут эти магические сладости родители могут мешками покупать, конечно, но это другое, понимать надо. Когда тебе купили и принесли, это вообще не интересно и скучно. А вот когда ты добыл сам, победив других, КХМ, в данном случае все хотят победить нас. Ну что ж, придется обломать целых 17 малолетних индивидов, потому что проигрывать не в моих правилах. Слушайте меня, малышня, стоя уже у самого входа давал нам последние напутствия капитан. Там, в лабиринте, вас всякое может ждать. Я знаю, что многих здесь родители учили всегда быть только за себя, а иные попали сюда не от хорошей жизни. Но на моих уроках я проверяю, как вы умеете действовать в группе. Кто может мне сказать, зачем надо уметь что-то делать сообща? Дети задумчиво молчали. Ну, или не задумчиво, хрен их поймешь, этих детей. Тогда ответить решил я. Разъясните, поднял я ручку, дождался кивка и продолжил. С тобой деять то, что не можешь сделать в одиночку. Верно, можешь привести пример, знаешь, что такое пример, дя. Я кивнул, например, построить дом в одиночку очень трудно, надо быть и лесным магом, и много времени, а вместе кто угодно мазет построить дом. А да, одобрение в глазах капитана перешло все разумные пределы. Аж лучась от удовольствия, он кивал каждому моему слову. Верно, молодец, Константин, ты не только умеешь приводить примеры, но и приводишь их правильно. Слышали, дети, запомните, есть очень много всего, чего нельзя сделать в одиночку, начиная от игры в прятки, заканчивая преодолением этого лабиринта. Итак, приготовиться. 3, 2, 1, начали. Идем за мной, скомандовал я, ловко ныряя в круглый лаз. Вторая команда, конечно же, тут же начала толкаться и спорить, кто самый главный и первый, и вообще, того и гляди, подерутся. Деритесь, деритесь, ребятки, вас там много, переживете, а у меня каждый соратник на вес золота, нас мало, но мы в тенясках. Бравно выкрикнул я фразу из какого-то старого фильма. Ну держись, многомерный лабиринт, идет непобедимая триая, не знаю, потом назовемся как-нибудь, когда всех сделаем. Ух ты, пролепетала Лиза, и было отчего, мы гурьбой высыпались из тоннеля на мягкий мат, а от нас во все стороны расходились парящие прямо в воздухе тоннели, влево, вправо, прямо, выше, ниже, прямые и изогнутые. Мне даже интересно, как детям предлагают тут ориентироваться. Искать какие-то подсказки? Нет уж, спасибо, мы как-нибудь сами. Я не зря так долго настраивал себя на победу, на месте обнаглевшему Бестужевы. Эй, заклинание, нужна помощь в одном дельце. Ваше желание исполнится. Применяю поиск цели. В глазах ненадолго потемнело. Я чуть не упал, но в следующий миг прямо передо мной появилась золотистая стрелка, указывающая в один из тоннелей. Стрелку эту, к счастью, вижу только я. Так что я просто махнул рукой растерянным ребятам и двинулся в красно-зеленый проход, плавно уходящий вверх. «А по тему туда?» – спросил Саша, пыхтя мне в спину. «Потому-то я знаю, куда надо, как есть», – ответил я. «А по-му знаешь?» – вмешалась Элиза. «Здесь, наедине лишь с нами двумя, девочка явно чувствует себя куда раскованней, потому-то я умней». «Ну а что, правда же?» «Правда, был умным и придумал заклинание, теперь могу с честью пожимать плоды ума». «Ао», протянул девочка, «Костя умней, дя», гордо расправил плечи Сашка, словно мой ум был именно его заслугой. «Котя мой бьюк, хе-хе, вот меня уже и другом называют, приятно, черт возьми». Я никогда не тянулся к одиночеству и излишней независимости от людей. «А я у Зигиёй?» – спросила мне в спину Лиза, пока мы петляли по извилистым тоннелям. И она, и Сашка болтали, даже несмотря на то, что то и дело приходилось ползти или карабкаться. Я обернулся. «Ну немножко, тип исла к нам с Саськой, хотя пости все послепьете в нас. Уя, я Гиёй, и я умней навейная. Тетя всегда говорила, что я глюпая». Девочка всерьез задумалась. «Умная, умная», — подбодрил я ее, — «идемте только поскао». Пол под ногами вдруг мгновенно стал невероятно скользким. Заклинание молчало, а значит опасности тут нет, но мы трое мигом полетели кубарем. Тоннель, только что шедший ровно и прямо, резко завернул вниз, и мы как по трубе полетели по нему в неизвестность. «А-а-а-а», — орал Сашка, «и-и-и», — визжала Лиза, «ёк твою мать», — кричал от неожиданности я, а затем мы приземлились. К счастью, не друг на друга, пружинистый пол раскидал нас в стороны. Было даже совсем не больно, просто обидно. «Чё это, Билн, вообще такое?» Я резко, как сумел, вскочил на ноги. «Это всё явно неспроста. И где мы?» — задал вопрос в воздух Саша. «Эр-эр-эр-эр», — ответил откуда-то из полутьмы помещения утробный жутковатый рык. Лиза от неожиданности аж снова упала на попу. «Видимо, тям, где каждый смазец стать геоем». Глава 13. Тактика малых групп малышни. «Эр-эр-эр-эр-эр», — рык из полутьмы повторился. А я смог наконец оглядеться по сторонам. Да, не густо. Мы рухнули посреди полутемного зала, стен которого не было видно. Видимо, лишь мне золотистая стрелочка никуда не делась, верно указывая направление к цели. Фух, не обратно наверх показывает. Не представляю, как бы мы тут залезали. И все-таки, что там рычит? И там босей. Раздался за спиной визг Лизы. А, что там за? Ох ты ж ее. А такая тварь тут откуда к нам из полутьмы с шуршанием выползал какой-то ящер. Ящер, явно способный любого из нас сожрать целиком. Это точно для детей испытание. Тварь метров три длиной, с крупной черной чешуей, кривыми желтыми клыками и толстым мощным хвостом, не спеша надвигалась на нас. Ну да, куда мы денемся-то? Лиза, мгновенно потеряв волю к борьбе, начала просто отползать, ища угол, в который можно забиться. Безуспешно, впрочем, углов вокруг вообще не наблюдается. Лиза, тетя умис, попытался я привести девочку в чувство, за что в сядик попала. «П-п-п, призраков визу сяких, ни жива ни мертва», промямлила девочка. «П-ф-ф, понятно, некромантка, видимо, растет, они с этой дряни обычно начинают, а потом вот по наклонной все дальше катится. Не, это нам сейчас бесполезно, я-то в любом случае для спасения наших жизней готов обратиться к заклинанию, оно сейчас нехило нагружено». «Демон, стрелочка эта держится, но в крайнем случае это возможно». Мой взгляд мазнул по потолку, да, и тут они, сраные серые шары камер. «Стоп, стоять, это ведь значит, что все под контролем. Не будут же они всему миру показывать, как троих ребят рвет на куски огромный ящер. Не будут же, да, да не, не должны, все нормально будет. А если нет, захрена чу чем-нибудь убойным, как умею, архимаг я, или кто?» «Тише, не надо», — завизжала вдруг девочка, которую я прикрывал от черного чудища. «Чудище, конечно, так себе, похож на какого-то окончательно выродившегося потомка дракона, но двухлетним детям его хватит с головой, а вот до Сани этот факт явно не доходит. Что это он творит? Эй, стоять!» Дернулся я к нему, но он остановил меня взмахом руки. «Котя, ти стой!» — на удивление уверенно провопил он. «Я серку хочу, не есть, блин, не есть. Она тебя созьет. Эй, заклинание. Работай давай, приготовься чем-нибудь хреночить. Или нет, лучше нет. Лучше подготовить успокоение животного. Не то чтобы я паниковал, но к ситуации отнесся серьезно. Прекрасно помнил слова капитана о том, что тут можно не слабо огрести на пятую точку, если прозевать. Так что заклинание услышало меня и откликнулось. Ваше желание исполнится. Сотворяю успокоение животного в заготовке. В глазах помутнело. Да, повлиять на эмоции живого существа, это вам не предмет в лабиринте найти. К тому же, поиск, судя по всему, это что-то смежное с моим типом источника. А вот контроль разумов, даже не близко. Даже просто заготовив заклинание, я едва не рухнул на ту самую точку, на которую тут можно огрести. Но применять все-таки не спешил. Уверен, прямо уж страшного нас тут ничего не ждет, не помрет уж Саня. А вот узнать, на что он способен, это дело благородное. «Кись-кись-кись, Ясика!» — восторженно прошептал Саня. И в тишине лабиринта его шепот прозвучал особенно громко. «Ти сюда, я те кусить дам. Ха! Вот обманщик растет, а!» На глаза аж слеза навернулась. «Еще вчера ведь я его учил ему обманывать, чтоб в компе порыться, а сегодня вон, уже ящеров всяких на жратву разводит. Наши дети так быстро растут». «Эр-эр!» — взрыкнула ящерица переросток, явно не понимая, чё этому кожаному от нее надо. Но и нападать не торопится, надо сказать. Я, не упуская ситуацию из вида, подошел к Лизе. «Вставай, Лиза!» — подал ей руку. «Сиськосяс нам ясику пирусит». Панический ужас в глазах бедной девочки сменился неверием и робкой надеждой, а потом непередаваемым восторгом. Ведь она, как и я, увидела, как Сашка уверенно подходит к ящерице и с шуршанием гладит ее по чешуйчатому носу. А ведь он ей в пасть целиком влезть может. Малый-то не промах, ха. Еще несколько секунд, и гигантский ящер совершенно мирно трется носом о его грудь, едва с ног не сбивает, но агрессии никакой. Я тоже подошел к чудищу, а следом и набравшаяся смелости Лиза. «Тетя тут?» – по-хозяйски спросил я. «Пирусил дьякона, это не дьякон», – мотнул златокудрой башкой этот мамкин животновод. «Он говорит, что он тут зевет и пьёста пугает детей. Пахая ясика», – вдруг погрозила твари пальчиком осмелевшая Лиза. «Пахая, не за никого пугать, я испугалась. Не пугай боси нас, пазяста, деликатно, как умеет его папаня», – попросил Саша у этого недодракона. А я добавил, «а не то по зопе полусись». «Грррр», – рыкнуло что-то существо, но явно что-то одобрительное. Это тут же подтвердил и Саня. Он говорит, что не будет пугать, и стоит идти налево. Вот так вот мы, заручившись поддержкой местной охраны, двинулись дальше. Стрелочка тоже указывала мне в темноту налево, так что отправились мы именно туда. И уж теперь-то мы втроем шагали вместе, как равные. Ну да, Лиза, конечно, шуганулась поначалу, но это девочке им положено. По крайней мере, когда они мелкие. Я вспомнил, как посещал однажды одну далекую северную страну. Местные молятся родовому тотему, тени какого-то давно вмерзшего там бога. И этот тотем дает немалую силу, но только женщинам. Мол, они матери, продолжают род, а значит и новую паству обеспечивают. А мужики так, прикладной элемент. Так вот, даже там, где женская власть абсолютно и незыблема, маленькие девочки пугаются всего подряд и визжат по любому поводу, а грозными воительницами и атаманшами набегов вырастают уже позже. Так что к Лизе претензий у нас с Аней не было. Главное, что ни он, ни я, не струсили, не побежали никуда, а были готовы защищать друг друга. Хотя, почему-то я подозреваю, что Саня просто хотел крутую ящерку потрогать, а животных бояться просто не умеет. Ну вот не научили его. У нас-то дома страшнее кошки зверя нет, и та, фамильяр его будущий. Черт, девки от него точно будут без ума. Голубоглазый куерявый блондин с магическим котом. В общем, когда на нашем пути встало следующее испытание, мы подошли к нему на пике боевого духа. «Что это тут-то?» – с вызовом спросила Лиза, ткнув вперед пальчиком. А там, посреди очередного разноцветного тоннеля, взгромоздился темный деревянный стол, как в какой-нибудь конторе или бюро. А за столом этим сидело добрейшего вида создание. Ладно, вру. Тело из мерцающей кислотной жижи, огромная бесформенная пасть и четыре длинных лапищи, это не добрейший вид. Ну вот нисколько. Привет, ребята. Проревело новое чудовище. Мы с вами уже вс встречались. Это призрак зе. Сама себе удивилась Лиза. Я дази вот дази такова зе видела в дедоме насим. Пьям такова. Ты прерава, девочка. Провыл прорычал мерцающий зеленым дух. А знает ли кто-то из вас, как я называюсь ХМ, откуда кто-то из вас должен знать, как я называюсь, быть такого не может. Тя называют вакката. Уверенно шагнул я вперед. Тидюх, задаюсь и глюпие вопьёсы сикие. Не, ну а чё он, и откуда он вообще в этом мире взялся? Да, как только я ответил на вопрос, я точно понял, это один из вакката, духов отражений. Я немало имел с ними дел в прошлой жизни. Просто потому, что они очень хороши при ведении следствия. А мне, увы, приходилось расследовать немало тех же покушений. Ну да, на меня. Кто-то же должен был это расследовать.